Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Александр Бачило. Остров. Четырнадцатое мая. Меня зовут Андрей Фетисов, мне 25 лет. Я никогда раньше не вел дневник, считал все эти дневники пустой девичьей забавой. Да и записывать по большому счету нечего было. 15 лет учебы, 5 работы. Дни одинаковые, как ножки микросхемы. Кстати, до сегодняшнего дня я был инженером-электронщиком. Но сегодня произошло главное событие в моей жизни. Я получил повестку. Наконец-то. Сколько пришлось за ней побегать, сколько зачинить всяких бумаг, сколько раз с мольбой заглянуть в глаза разной бюрократической сволочи. Я же знаю, что люди там нужны, а они мне заявок нет. Заявок нет, а сердце-то человеческое есть у вас? Как вы сами можете сидеть по кабинетикам, когда каждый честный человек рвется душой туда, где всем нам быть надлежит? Спасибо Першаку. С его специальностью он нигде отказа не знает. Вот и замолвил словечко. Мама, узнав про повестку, ахнула, но постаралась взять себя в руки. После только украдкой всплакнула, по глазам видно. Отец вышел из комнаты в кителе, все ордена зачем-то надел. Это у него еще за посещение. Полный кавалер. «Ну, гляди там», — сказал глухо. «Не осрами фамилию». И обнял. Я чуть не приплясываю, побежал к себе собирать вещички. Уж вы не извольте беспокоиться, товарищ полковник. Фетисов-младший, он хоть и младший... Фетисов! Быстро скидал в чемоданчик трусы, носки да бумаги всех сборов. И того не нужно, там казенные дадут. Напоследок решил в комнате порядок навести. Накопилось бардака за этот месяц. Сразу видно, метущаяся душа обитает, ногам покоя не дает. Разгреб как мог завалы, книжки по полкам расставил, кожух на комп прикрутил в кои-то веки, чертежи и распечатки сложил стопкой. Можно было и выбросить, да пусть уж лежат. Планарные нанотехнологии. Шестеренки толщиной в молекулу, кривошипно-шатунный механизм на кремниевой пленке. Когда-нибудь из таких деталей можно будет делать нанороботов, маленьких, как вирусы, и также быстро плодящихся. Они смогут очищать воздух, обогащать руду, строить что-нибудь гигантское, готовить пищу и даже следить за здоровьем человека. Для этого им не нужно быть слишком сложными. Главное, чтобы их было много, страшно много. И чтобы каждый четко выполнил свою функцию хотя бы один раз. Да, занятно, перспективно, но не время. Вот закончим главное. Тогда, может быть, грядущие поколения от нечего делать доведут до конца сей скорбный труд. Тут в комнату вошла Галя. Я и не слышал ее звонка, распевал во всю глотку: «Нас не догонят!» Она, конечно, сразу все поняла. «Едешь?» «Еду». Я бросил распечатки на стол, но тут же пожалел. Стало некуда девать руки. Почему-то я чувствовал себя виноватым. «Вот, берут водителем БелАЗа». «Рад». «А ты как думаешь?» «Конечно, рад». Галя подошла к столу, задумчиво провела пальцем по мохнатой от пыли поверхности. «А собирались пожениться?» Я вздохнул. «Ты же знаешь, я тебя люблю. На смерть бы за тебя пошел, серьезно. Но сейчас другое. Нужно идти за всех людей на земле, понимаешь? В том числе и за нас с тобой. Да что я тебе объясняю?» Галя подошла к окну, долго смотрела во двор. «Вот как ты решил. А ты бы на моем месте как решила?» Она не ответила. «Знаешь, Галка, по-моему, мы раньше неправильно жили. Ты, я, ребята, все мы. Тусовались вместе, а жили каждый для себя. Карьера, бабки, тачки, шмотки. А вот теперь, когда вся эта ерунда отошла на второй план, стало ясно. Со своим маленьким счастьем можно погодить. Она повернулась и внимательно посмотрела на меня. «Есть главное», — сказал я. «И за это главное я буду биться». И вдруг она улыбнулась. «Да я ведь и не спорю, глупый. Конечно, ты прав». В прихожей зазвонил телефон. «Андрея?» — спросила мама. «Да, сейчас. Андрюша, тебя!» Таким обыкновенным голосом, будто все у нас по-прежнему. «Кажется, это Першак», — прошептала она, отдавая мне трубку. «Ну что, получил?» — деловито спросил Першак. «Собираешь манатки?» «Так точно!» — радостно проорал я. «Спасибо тебе, Иннокентий!» «Вот ведь имечко у человека. Кешей звать неудобно, он все-таки лет на 10 меня старше, а по имени-отчеству западло, мы с ним давно на «ты». «Ладно, благодарить будешь на верхотуре», — прорычал Першак. «Ну-ка скажи мне номер путевки. Хочу тебя к себе в экипаж взять». «А разрешат?» Я прямо задохнулся от восторга. «Чтобы это был последний вопрос не в тему. Ясно, товарищ водитель? Повторите». «Есть последний вопрос не в тему!» — гаркнул я. «Что ни говори, а хорошо быть специалистом-растворщиком, как Першак. Ни в чем ему отказа нет, потому что его по разнарядке берут и сразу в бригадиры». «15 мая. Перечитал дневник. Красиво выходит. Литературно, с диалогами, отступлениями. А то обычно в дневниках пишут черти что. Пришел Вася, пили водку. Эх, может, писательский талант пропадает. Но хватит ныть. И без того сегодня сплошные слезы, а проще говоря, проводы. С утра собрались у нас, посидели, выпили, послушали першаковские байки про посещение. Они с отцом даже заспорили один раз. Ну как же, оба ветераны! Мама, конечно, плакала, уже не скрываясь. Отец хмурился, но виду не подавал, хотя ясно было, что ему тоже не по себе. Першак мне сказал по секрету, что отец и сам подавал заявление, но его, конечно, не взяли. Куда с такими легкими в тамошние условия? А вот Галка удивила. Сидит, улыбается, поддакивает Кешкиным историям. Утешилась уже? Ну и пожалуйста. Хотел в последний раз поговорить по душам и передумал. Уеду, гордый. Да и не стоит мне сейчас душевные разговоры затевать. От всех этих напутственных слов сам уже расчувствовался, как дитё. Слава богу, под окнами посигналила машина, и Першак сказал, что пора. Надел я куртку, взял свой чемоданчик, родителей поцеловал, а на Галку как бы в забывчивости и внимания не обращаю. Смотрю, она тоже одевается, из-под вешалки берет какой-то рюкзачок на плечо. «Ты что это?» — спрашиваю. «В общагу? Оставайся, пообедаешь с родителями». «Нет», — говорит, — «я с вами в аэропорт». «Этого мне еще не хватало. Устраивать там при ребятах слезные прощания». Першака спрашиваю. «В машине, наверное, и места нет?» «Строго по количеству путевок», — отвечает. «Ну вот видишь», — говорю Галке, — «строго по количеству, поэтому ничего не получится». Смеется. «Как раз поэтому-то и получится». И тут до меня дошло. «Галка, ору! Ты с путевкой?» Она гордо разворачивает бумагу и мне протягивает. «Вакуумщица-кислородница 6-го разряда». Першак хохочет. «Да точно, точно! Я постановление видел!» Тут я обо всех своих горестях и думать забыл. Схватил Галку в охапку и вниз. Вместе! Вместе! Вот ведь молодец какая, умница девка! Только когда машина тронулась и оглянулся, смотрю, мама стоит у подъезда, машет. «16 мая. Остров. Еще на подлете я увидел это. Караваны судов, доставляющие на остров породу, растворы, технику. Они тянулись к побережью, как нити паутины, со всех концов света и упирались в узкую кромку земли под стеной. Стена казалась бесконечной, уходящей вверх, за облака, влево и вправо, до горизонта. Но это лишь от того, что остров очень велик, размером с порядочный материк. И вовсе не стена это, а подножие шпиля, на который нам предстоит забраться и поднять свою 250-тонную кроху. Отсюда я еще не видел узенькой полоски серпантина, опоясывающего шпиль. Но я знал, она там. И по ней, ревя и отрыгивая черным дымом, идут один за другим белазы и катерпиллеры, груженные термобетоном. Вечером мы собрались на первый инструктаж в огромном, как город, зале отдела кадров. Сколько же здесь народу! Головы колышутся, как море, и все глаза смотрят в одну сторону, на экран инструктор. Первый инструктаж был и последним. Завтра все это море людей рассядется по грузовикам и двинется в рейс. А кто уже и сегодня? Поток техники к вершине не останавливается ни на секунду. Безграничное влияние першака продолжает действовать и на острове. Галку легко определили в наш экипаж кислородницей. Я этому, конечно, безумно рад, хотя нет-нет, да и шевельнется холодный червячок в сердце. Не на прогулку ведь идем. Каково будет смотреть на смерть самого близкого человека? Вторым водителем к нам назначили рыжего немца Ахима. Хороший парень, по-моему, приехал из Дрездена еще неделю назад, да простудился, слег, отстал от своих. По-русски говорит примерно так же, как я по-немецки. Больше на пальцах объясняемся. Ладно, лишь бы дело знал. Вот и все. Сейчас ужинать и спать, а завтра в рейс. Мая 17. 12:00. Первые 6 часов подъема прошли нормально. На 3000 высоты мы включили кислородную подпитку двигателя, захлопнули стекла шлемов. Галка молодец. Техника работает как часы, дышится легко, только очень устаешь. Машины идут друг за другом почти вплотную, капот к кузову. Дорога узкая, ограждения никакого нет, и это нервирует. Почему нельзя было сделать хоть какой-то бортик, чтобы не следить постоянно, не слишком ли близко к обрыву колесо? А встречной полосы здесь нет. Да, она и не нужна. Я свои 6 часов отрубил, уступил место Ахиму. Менялись на ходу. Сейчас допишу и на полку. Надо поспать. Через 6 часов опять за баранку. 12:20. Хрен-то тут поспишь. Чуть прикрыл глаза, ЧП. Впереди загорелась машина. Не самая к нам ближняя, а через 3-4. Кислородный баллон на крыше дал течь. Даже в разреженном воздухе было слышно, как что-то хлопнуло. В небо ударила струя пламени. Я слетел с полки и вцепился в плечо першака. Перекинется огонь на соседние машины, и всем кранты! Будем рваться, как гирлянда хлопушек. «Бедные», — прошептала Галя. «Масло из фильтров протекло. Дрянь эти баллоны, говорила я». Горящий грузовик вдруг резко вильнул. Правые колеса на секунду повисли в воздухе, а затем 300-тонный БелАЗ тяжело кувыркнулся в пропасть. «Молодец, парень», — сказал першак. «Не растерялся». Я промолчал. Теперь мне было понятно, почему на этой дороге нет ограждения. Мая 22:00. Спать не могу. Смотреть на дорогу тоже. В пропасть тем более. Буду записывать. Раз решил, нужно довести до конца. Когда началась моя смена, першак и Галя дремали. Ахим залез на полку и сразу захрапел. Я почувствовал, что бодрости во мне никакой, как бы не закимарить за компанию. «Ты чем занимался до посещения?» — тут же спросил першак. Оказывается, он не спал. «Молодец, выполняет инструкцию развлекать водителя разговорами». «Да тем же, что и после», — ответил я. «Нанороботами». «А чё бросил?» «Так ведь после посещения многие свои дела побросали. Когда поймешь, что в жизни главное, трудно продолжать заниматься ерундой». «А удивительно, правда?» Першак заерзал на сиденье, придвигаясь. «Если бы не прилетели эти ходячие мозги, благодетели наши, у нас до сих пор не было бы никакого острова. И шпиля не было бы. Страшно подумать. Ведь никаких особых знаний, никаких новых технологий, кроме разве что термобетона, они нам не оставили. А как все круто изменилось». «Да при чем тут технологии и термобетон?» — встряла проснувшаяся Галка. «Они глаза нам открыли. Сколько веков, тысячелетий, миллионов лет люди мучились вопросом, в чем смысл жизни. А они раз и ответили. Да я разве спорю? Першак покивал. Я только удивляюсь, как это они ответили с первой попытки и сразу правильно. Будто сами его и придумали. Смысл. Сзади вдруг послышались беспокойные вопли клаксона. К первому присоединился второй, третий. Что-то случилось там позади. Я глянул в зеркало и обомлел. «Кой черт позади? Это у нас!» «Возгорание на крыше!» — рявкнул я. «Масло!» — ахнула Галка. «Сиди!» Она отпихнула рванувшегося было к люку першака. «Это моя работа!» В мгновение ока она выбралась на крышу. Я видел в зеркале ее скафандр среди пламени. Горел маслопровод резервного баллона. Галя, не обращая внимания на огонь, вынула из кармана ключ и принялась скручивать входную втулку. «Что она делает? Ее же обдаст из трубы, как из огнемета!» «За дорогой следи!» — гаркнул першак. «Если рванет, ты должен успеть!» Задние машины замедляли ход. Расстояние между нами понемногу увеличивалось. Я тоже вынужден был притормаживать, чтобы дать возможность переднему идти подальше. На крыше горело так, что ничего нельзя было разобрать. И вдруг я увидел Галю. Она поднялась во весь рост, как ребенка, прижимая к груди горящий резервный баллон. Скафандр ее дымился. Он был весь в дырах и потеках стекловолокна. Стекло шлема провалилось внутрь, но лица не было видно. Там пузырилось что-то черное. Я понял, что сейчас произойдет. «Галя, не надо!» Баллон взорвался через секунду после того, как она прыгнула. Я увидел факел, летящий в пропасть, и уткнулся лицом в руль. «Чертовы слезы! Не вовремя как!» «Эх, Галка, Галка!» — вздохнул першак. «Крышу проверь!» Кое-как проморгавшись, я выправил руль и снова глянул в зеркало. Крыша дымилась, но огня видно не было. С полки свесилась голова Ахима. «Was ist los?» — испуганно спросил немец. «Порядок!» Першак закрыл люк. «Сбили пламя! Баллон держит, доверха хватит!» «Спи, спи давай!» — сказал он Ахиму. «Через полчаса подниму!» Полчаса я вел машину, стараясь не думать ни о чем, кроме дистанции до зазоров слева от стены и справа от пропасти. Тупо смотрел на габаритки впереди идущего катерпиллера, притормаживал и подгазовывал вслед за ним, повторяя про себя: «Все в порядке, все в порядке, все идет по плану». Теперь за рулем сидит Ахим. Першак рассказывает ему что-то о похождениях своей молодости. Немец качает головой и удивляется. А я лежу на полке и записываю все, что с нами произошло. Для чего? Не знаю. Просто не могу спать. «18 апреля. Вершина. Ну вот мы и на месте. Последние километры подъема дались особенно нелегко. Кислорода хватило под завязку, пришлось даже отдать часть дыхательного запаса. Все-таки резервный баллон ставят неспроста. Но все в конце концов обошлось. Дорога кончилась, и мы выехали на ровный как стол срез строящегося шпиля. Грузовики, разъезжаясь влево и вправо, уходили вдаль, чтобы занять места согласно инженерному плану. Першак развернул карту и показывал мне, куда ехать. Через полчаса мы увидели впереди плотный строй грузовиков, словно притертых друг к другу. «Вот оно, наше место!» Я подрулил к строю и также плотно вклинился в просвет между двумя машинами. Сзади нас сразу же подперли грузовики, шедшие за нами. Першак разбил кулаком стекло на передней панели и дернул рычаг активатора. В кузове сразу заворчала, заворочилась тяжелая масса. Термобетон начал свою работу. Не нужно было даже поднимать кузов. Через пару часов кипящая масса расплавит грузовик вместе со всем содержимым, а потом застынет идеально ровной поверхностью, готовой принять новый слой машин. Так строятся шпили, и этому строительству мы с радостью отдаем свои жизни. Осталось только немного подождать. «Нанороботы — это ведь маленькие такие механизмики», — спросил вдруг Першак. «Размером с молекулу, да?» «Ну, в общем, где-то так. Мне не хотелось разговаривать сейчас». «А кто их придумал? Благодетели?» «Нет, их изобрели еще до посещения. Правда, больше в теории». Першак покачал головой. «Велосипед вы изобрели, вот что я тебе скажу. Любой сперматозоид, готовый наноробот, да еще и с пропеллером». «Ну и что?» Я зевнул. «Ахим, ты куда?» «Ахо, команден!» Заорал вдруг немец и полез в окошко знакомиться с соседями. Вот правильный мужик. Не желает тратить последние часы жизни на пустые разговоры. Многие экипажи вылезли на крыши своих грузовиков и пошли куда-то, прыгая с кабины на кабину. «Пойдем разомнемся», — предложил я. «Да погоди ты, послушай!» Першак дернул меня за рукав. «Живые клетки — это микромеханизмы, согласен?» «Ну?» «Они составляют один большой механизм — наше тело. Но мы-то тоже не венец творения. Мы такие же нанороботы, предназначенные для выполнения коллективной задачи». Я рассмеялся. «Хороший ты мужик, Першак, но необразованный. И в нанороботах не рубишь нифига. Запомни раз и навсегда, тем более, что забыть ты уже не успеешь. Роботы делают только то, на что их запрограммировали. А человек свободен в своих желаниях. В том и величие человека, что он знает, для чего все делается». Я вылез на крышу кабины и огляделся. Земли отсюда не было видно, зато какие звезды! И луна висела в небе огромным раскрашенным плафоном. Вдалеке собралась кучка людей. Все смотрели на луну и о чем-то тихо толковали. Бухая сапогами по крышам, я пошел к ним. Меня переполняло счастье. Я выполнил свою задачу на пути к нашей общей большой цели. И Галя выполнила, и Ахим, и Першак, хоть и ворчит по привычке, но на самом деле все прекрасно понимает. Каждому ребенку известна и понятна наша цель. Мы построим шпиль до Луны, разрежем ее на дольки, как торт, спустим их на Землю и установим вдоль экватора. Вот тебе и шестеренка!